Глава 26. Мы попросили провести полный токсикологический анализ, включая газожидкостную хроматографию, — докладывал Оливер. Хотим проверить, не было ли в организме Дэвида Гаррисона транквилизаторов. То есть препаратов, которые лишают человека контроля над собой, ослабляют его волю, после чего с ним можно делать все, что угодно, — пояснила Мардж. Мы также проверяем, не было ли в шприце цианида, мышьяка, таллия, какого-либо другого яда или тяжелого металла. Но я не думаю, что мы обнаружим что-нибудь необычное, — сказал Оливер и пригладил руками волосы. — Это еще почему? — спросил Деккер. Во-первых, в ходе обыска нам стало ясно, что у парня был свой личный запас наркотиков. Да, конечно, кто-то мог их подбросить, но, на мой взгляд, они хранятся у него давно. Кроме того, от Гаррисона буквально смердело спиртным, — добавила Мардж. — Мы сделали экспресс-анализ прямо на месте происшествия. Содержание алкоголя в крови 0,25. О, боже! Деккер передернул плечами. Этот парень был проспиртован насквозь. Оливер кивнул. Пожалуй, он проделал за Жанин половину грязной работы, напившись до коматозного состояния. После этого Жанин оставалось только проникнуть в квартиру и ввести ему в вену наркотик. Следов взлома при осмотре входной двери не обнаружено, — сообщила Мардж. Но это ни о чем не говорит. У Жанин есть ключ. Она признала это? Да, сразу же. Деккер потер ладонью лоб. Когда у человека содержание алкоголя в крови 0,25, он ничего уже толком не видит, а о том, чтобы найти вену и попасть в нее иглой, и вовсе речи быть не может, — сказал он. — На руке у Дэвида два свежих следа от иглы, — возразил Оливер. — Возможно, с первой попытки у него ничего не вышло. Это вообще нереально в том состоянии, в котором он находился, ясно? — А может, он сначала ввел в себя наркотик, а уж потом напился, — предположила Мардж. Мы со Скоттом как раз только что обсуждали это и решили, что со стороны Жанин было бы очень глупо прикончить Дэвида именно сейчас и тем самым лишь усилить подозрения в отношении нее. «А ведь мы знаем, что Жанин отнюдь не глупа», — продолжила Мардж. «Значит, если она это сделала, должна была иметься какая-то очень веская причина. А именно?» — спросил Деккер. «Возможно, Дэвид стал о чем-то догадываться», — ответил Оливер. «О чем, например?» — заинтересовался лейтенант. — Не исключено, что Дэвид узнал о каких-нибудь махинациях, которые Жанин планировала проделать с его частью наследства, — сказала Мардж. — А может быть, Дэвид хотел вложить в вас что-то свои деньги, и тут вдруг выяснилось, что Жанин намерена распорядиться ими совсем по-другому, — высказал свое предположение Оливер. — Вполне вероятно и то, что Жанин могла захотеть прибрать к рукам все деньги брата, включая и те, что должны были достаться ему, — не по достижении определенного возраста, а сразу, — заметила Мардж. «У нас с Фарреллом возникло как раз такое опасение», — сказал Деккер. «Именно по этой причине я и поторопился послать Скотта переговорить с Дэвидом Гаррисоном». «О чем переговорить?» «О том, что если Жанин сработает быстро, то есть уберет Дэвида прямо сейчас, пока деньги, которые она и ее брат должны получить сразу же, еще не распределены между двумя наследниками, у нее есть все шансы унаследовать не только свою, но и его часть этих средств. В кабинет Деккера вошел Уэбстер и, подвинув себе стул, уселся рядом с Оливером. Возможно, она рассчитывала, что ее деньги пойдут ей, а деньги Дэвида можно будет использовать для уплаты налогов. То, что ее не привлекли к ответу за расстрел в ресторане «Эстель», видно, вскружило ей голову, — заговорила Мардж. Когда люди так стремятся к деньгам и власти, они становятся высокомерными и начинают относиться к другим людям с презрением. «О высокомерности, Жанин, нам всем прекрасно известно», — поддержал ее Оливер. «А болван Стрэп еще и потворствует этой гадине». «Да, гнусная баба», — пробормотала Мардж. «Еще какая гнусная», — подхватил Оливер. «Ну да ничего. Эта стерва может заткнуть рот тебе, мне, но даже она не в состоянии проделать это со всем отделом убийств. Хотя и очень старается. Если Жанин вот так избавилась от своего брата, значит, она окончательно обнаглела, — констатировал Уэбстер. Нельзя исключать и того, что ей просто повезло, и Дэвид действительно сам ввел себе чересчур большую дозу, — сказала Мардж. Фортуна улыбается даже самым нехорошим и злым людям. — Может, соседи видели или слышали что-нибудь подозрительное? — спросил Деккер. — Нет, ничего. Лейтенант повернулся к Уэбстеру. «Ну, что там с Шоном?» «Он съездил в колледж, вернулся обратно, вот и все. Хвост за собой он заметил. Если заметил, похоже, ему на это наплевать. Он весь день занимался своими делами, в основном крутился в колледже. Возможно, он планировал убийство, но я не мог подойти достаточно близко, чтобы услышать, о чем он беседует с приятелями. «Что-то мы не больно быстро продвигаемся», — заметил Деккер, откидываясь на спинку стула. В комнату вошел Мартинес и встал у стены, прислонившись спиной. «Где тебя носило, Берт?» — спросил Уэбстер, глядя на него с раздражением. «Я проверял номера машин». «Как дела, лейтенант?» «Все в порядке», — отозвался Деккер. «Спасибо, что интересуешься». «О каких номерах идет речь?» Шон после занятий, пока шел к стоянке, успел поболтать примерно с полудюжиной других парней, начал пояснять Уэбстер. «Тут мы с Томом разделились», — закончил за него Мартинес. «Том взял на себя Шона, а я проверил тех, с кем он говорил». «Ну и каков результат?» — спросил лейтенант. «Мне удалось установить личности троих из них. Номер первый — полненькая блондинка, у нее 300-й Мерседес. Они с Шоном пообщались несколько минут, потом он ей что-то передал, и она уехала. После этого Шон с минуту или около того болтал с другой девушкой. Она вроде бы азиатских кровей, а может, и негритянских тоже. Надо сказать, симпатичная девчушка. Ездит на рейндж-ровере. После разговора Шон распахнул перед ней дверь ее машины, и она тоже укатила. И, наконец, номер третий. Стройный, жилистый парень кавказского типа в джинсах и бейсболке. Он был последним, с кем Шон беседовал. У этого 10-летний Сааб. «Десятилетний Сааб?» — переспросил Оливер. «Я думал, в Уэстбридж на таких не пускают». «Я прогнал все номера через отдел транспортных средств», — продолжил Мартинес. «Мерседес принадлежит Барри и Сьюзен Дор. Рейндж-ровер зарегистрирован на имя Джейн Хайсмит». «Джейн Хайсмит». «Где-то я слышал это имя». «Интересно, где?» Оливер щелкнул пальцами. «Вспомнил!» «Семейный скандал 10-летней давности. Терренс и Джейн Хайсмит. Он вроде как английский лорд, а она из брахманов. Короче говоря, из знатной индийской семьи. Ты, наверное, имел в виду, что она принадлежит к одной из высших индийских каст?» — съязвил Уэбстер. Все расхохотались. Оливер прищелкнул языком и стал рассказывать дальше. «Слушайте, они оба были пьяны вдрызг и швырялись друг в друга всяким барахлом, тарелками, цветочными вазами, журналами. Предметы так и летали в воздухе. И все это при детях». Оливер покачал головой. «Там были две маленькие девочки. Они прятались на кровати. Укрылись головой одеялом, прижались друг к дружке и лежали напуганные до смерти. Девочки, кстати, были чудо как хороши. Глазенки голубые, а кожица такая смуглая. Одна из них и сейчас ничего». «А что с владельцем Сааба?» — спросила Мардж. «Машина зарегистрирована на Кеннета и Элизабет Раш». «У обоих приставка «доктор», — ответил Мартинес. «Но они не врачи. Мистер Доктор преподает математику в Нортбридже, а миссис Доктор — физику в Лос-Анджелесском отделении Калифорнийского университета. Их сын Иоахим учится на последнем курсе Уэстбриджского колледжа. Он стипендиат». «И ты разузнал все это в отделе транспортных средств?» — подколол Мартинеса Оливер. «Не все», — улыбнулся Мартинес. «Поскольку Том занимался Шоном, я решил, что мне сам Бог велел заняться Иоахимом. Только тогда я еще не знал, что его так зовут. Я проследовал за ним до Майкрофт и Крейнпул. Это новый книжный магазин в Деваншире», — пояснила Мардж. «Там еще есть бар, где делают кофе эспрессо», — добавил Оливер. Мардж удивленно уставилась на него. «Ты в самом деле заходил в книжный магазин, Скотт?» «Только никому об этом не рассказывайте, леди», — отшутился Оливер. «Да, я был в этом книжном магазине». «Что вы хотите, одинокий мужчина? Не как эротический роман себе подыскивал для ночного чтения, а?» — усмехнулся Уэбстер. «Пошел ты в задницу, дядя Том», — огрызнулся Оливер. «Кстати, к твоему сведению, там полно симпатичных девчонок». «Так вот, я доехал следом за Иоахимом до Майкрофт и Крейнпул», — продолжил Мартинес. «Там парень вылез из машины. Под мышкой у него была стопка каких-то бумаг. Я не пошел за ним в магазин, но видел, что он там делал, потому что вся фасадная стена магазина — это огромная стеклянная витрина. Иоахим не просматривал ни книг, ни журналов, с девушками не любезничал. Он просто положил бумаги на прилавок и вышел. Я довел его до самого дома, но не стал дожидаться, пока он снова появится, а вернулся в магазин и взял несколько листовок, которые он туда привез. Мартинес перевел дыхание. Это была реклама турнира по скреблу. Скребл — игра в слова, в русском варианте известна как эрудит. Я поговорил с одним из продавцов, его зовут Джеймс Годдард, учащийся государственной средней школы. Так вот, он знает Иоахима, не раз видел его на соревнованиях по этому самому скреблу. Они проводятся в Майкрофт и Крейнпул ежемесячно, хотя бывают не только там, но и в других местах тоже. Похоже, что Иоахим не последний человек в Национальной ассоциации скребла. Он довольно известный игрок и абсолютный фанат этого дела. Другие участники матчей прозвали его Кибером, потому что он играет так, словно у него в голове компьютер. Именно Годдард рассказал мне, что Иоахим учится в Уэстбридже благодаря стипендии. Еще он сказал, что Иоахим, считай, уже поступил в Йельский университет по программе досрочного приема. Впечатляет, не так ли? «Еще как впечатляет», — согласился Уэбстер. «Этот парень настоящий вундеркинд». «А что, Джеймс Годдард, близкий друг Иоахима?» — поинтересовался Деккер. Мартинес отрицательно покачал головой. «У меня не сложилось такого впечатления. Мне показалось, что они просто знакомы, не более того. И потом я не хотел копать слишком глубоко. Мы с Джеймсом просто поболтали, обсудили последние книжные новости». Мартинес взглянул на Оливера. «Поговорили об эротических романах? Пошел ты!» — снова вспылил Скотт. «Не надо так болезненно реагировать, Скотти!» — примирительным тоном сказал Мартинес. «Джеймс меня просветил, что если не считать произведения известных авторов и детских сказок, эротика расходится лучше всего». Оливер промолчал, но, судя по выражению его лица, после этих слов Мартинеса он немного успокоился. «В магазине мне удалось разузнать и кое-что о родителях Иоахима», — продолжал тем временем Берт. «Они не только регулярно делают покупки в Майкрофт и Крейнпул, но и являются членами клуба любителей научной фантастики. Участникам клуба предоставляется скидка на произведения писателей-фантастов, и, кроме того, они каждый месяц получают что-то вроде обзора книжных новинок, которые вот-вот появятся в продаже». «Так-так, любопытно». «Ну и что там на подходе из клубнички? А, Скотти?» — не удержалась Мардж, но тут же, увидев, что Оливер совсем сник, спохватилась и добавила. «Случайно вырвалась, не обижайся». «А что, Иоахим тоже член клуба?» — задал вопрос Уэбстер. «Джеймс этого не сказал, а я не стал спрашивать», — ответил Мартинес. «А Шон играет в скребл?» — поинтересовалась Мардж. «Об этом я тоже не спрашивал. Не хотел вызывать подозрений у Джеймса». Уэбстер ослабил узел галстука. «Ладно, теперь давайте поговорим о Шоне Амосе», — предложил он. «О шикарном мальчике в шикарных шмотках, ездящем на шикарной тачке с откидным верхом. Мистере Теннисисте, который грубо обращается с женщинами, бросил девушку, когда она от него забеременела. За аборт он все-таки заплатил», — напомнила Мардж. «Ему это было не накладно», — заметил Уэбстер. «Этот тип купается в деньгах. Я уверен, что всю его философию можно свести к одной фразе. На все воля Божья. То в данном случае Бог, думаю, понятно. Получается, что его жизненное кредо можно определить и несколько иначе. Что хочу, то и ворочу». «Томми, расскажи нам, что ты вообще думаешь о Шоне?» — попросила Мардж. «Жаль, что вы не видели, как он вел себя с сестрой. Он обращался с ней так, словно она не человек, а надоедливая насекомая». «Значит, — заговорил Деккер, — тебе кажется странным, что такой шикарный парень, как Шон Амос, мог о чем-то разговаривать с Кибером Иоахимом Рашем, мистером-бедняком в поношенной одежде, ездящим на 10-летнем Саабе? Правильно я понимаю?» «Эти двое в самом деле выглядят людьми разного круга», — признал Уэбстер. «Никто ведь, кажется, не утверждает, что они друзья», — возразил Мартинес. «Я просто видел, как они разговаривали, и все». «Тогда почему ты решил навести справки об Иоахиме, Берт?» — спросил Деккер. — Хороший вопрос. Мартинес задумался, стараясь сосредоточиться. «Наверное, мое внимание привлекло то, что именно Шон подошел к Иоахиму, а не наоборот». «А что было дальше?» Деккер достал блокнот. «Да ничего особенного. Они направились к машине Иоахима, потолковали о чем-то с минуту или около того, причем говорил в основном Шон». «Как, по-твоему, Шон нервничал?» — спросила Мардж. «Скорее он был чем-то возбужден», — ответил Берт. Он говорил очень эмоционально, много жестикулировал. А вот у Иоахима вид был какой-то отсутствующий, даже апатичный. Он почти все время молчал и только изредка кивал. Когда они подошли к Саабу, Шон все еще продолжал свою тираду, даже когда Иоахим сел в машину, и то никак не мог остановиться. Правда, боковое стекло со стороны водителя было опущено. В конце концов, Шон полез в карман, достал оттуда конверт и передал его Иоахиму. «Полагаешь, они заключили какую-то сделку?» — оживилась Мардж. «Мне, во всяком случае, так показалось», — подтвердил ее предположение Мартинес. «Потому что, передав конверт, Шон быстро сунул руку в окно Сааба. Вероятно, они с Иоахимом обменялись рукопожатием. После этого Иоахим уехал». «Наверное, ты присутствовал при расчете», — заключил Уэбстер. «Ну так», — решил подытожить Оливер. «Что мы имеем? Мы имеем зануду и зубрилу Иоахима. Он, скорее, просто чудак», — встрял Уэбстер. «Парень по кличке Кибер, фанат Скребла». «Мои дети тоже играют в Скребл», — заметил Деккер. «Да я иногда составляю им компанию, однако я не зануда, не чудак и не наемный убийца. Мы об этом пареньке ни черта не знаем, а выводы пытаемся делать весьма серьезные, причем все они притянуты за уши». В кабинете наступило молчание. Деккер едва заметно улыбнулся. «Хотя», — снова заговорил он, — «если бы я был телевизионщиком и занимался подбором типажей, то сказал бы, что теоретически Иоахим Раш идеально подходит на роль способного юноши из не очень богатой семьи, ставшего стипендиатом престижного колледжа. Он одинок, потому что в социальном плане в колледже его воспринимают как чужака. Характерно, что его родители не только преподают физику и математику, но еще и являются страстными любителями научно-фантастической литературы. Сам Иоахим — настоящий фанат Скребла. У меня лично любой фанатизм вызывает неприятные чувства». «Даже религиозный фанатизм?» — спросил Оливер. «В особенности религиозный фанатизм», — с нажимом ответил Деккер. «Семья Раш и родители, и сын не похожи на типичных представителей той социальной прослойки, которая отправляет своих детей учиться в Уэстбридж». «Не забудьте, что Шон передал Иоахиму деньги», — напомнил Оливер. «А кто сказал, что это были деньги?» — возразил Мартинес. «Я говорил, что Шон передал Иоахиму конверт». «И что, по-твоему, в нем могло быть, как не деньги?» — недоуменно спросил Уэбстер. «Все, что угодно. В том числе и наличные, оплата за убийство, замаскированная под смерть от передозировки наркотиков». «Ну-ну», — охладил пыл спорящих Деккер. «Так мы можем слишком далеко зайти в наших предположениях. Но, вообще говоря, идея интересная. Жаль, что нельзя проверить, насколько она соответствует истине». «Почему нельзя?» — удивился Мартинес. «Я могу пару дней понаблюдать за Иоахимом, лейтенант». «Ничего против не имею, да только теперь это дело веду не я», — сказал Деккер. И челюсти его непроизвольно сжались от злости. «Теперь придется получить разрешение Стрэппа». «Вы ведь знаете, что он ответит, лейтенант», — нахмурился Оливер. «Позвольте мне понаблюдать за Иоахимом завтра», — попросил Мартинес. «Я отстранен от расследования, Берт. Поговори со Стрэппом». «Да он же загубит все на корню», — заявил Уэбстер. «Возможно». «Но тогда выходит, что вся наша работа, лейтенант, пошла на смарку». «И вы сами это прекрасно понимаете», — сказал Скотт. «Да, понимаю». «И вас это не расстраивает?» — изумилась Мардж. «Еще как расстраивает». «И что вы собираетесь делать?» «В данный момент мне не остается ничего другого, как стиснуть зубы и терпеть. А что касается будущего...» Деккер пожал плечами. «Я слышал, в это время года в Монтане очень красиво». «В Монтане в самом деле хорошо, если не обращать внимания на тамошние отряды самообороны и нацистов. Марджи, я проработал в полиции 25 лет. Я привык иметь дело с вооруженными сумасшедшими». К 7 часам Деккер покончил с бумагами. Оформляя всевозможные протоколы и рапорты, он думал о жизни, о своей работе, о трагедии в ресторане, не дававшей ему покоя, о том, как Стрэп отстранил его от расследования этого дела. Лейтенант с болью вспоминал о своих так и не сбывшихся мечтах об отпуске, который ему хотелось провести вместе с Риной, бродя по пустынным пляжам, шлепая босиком в набегающих волнах или путешествуя по нехоженным горным тропам, наслаждаясь пьянящим горным воздухом и ароматами трав и цветов. Как он мог допустить, что вот уже много лет ему без конца приходилось барахтаться в зловонной грязи? В словах, которые он бросил утром в лицо Стрэпу, сконцентрировались его годами копившиеся раздражение и неудовлетворенность. Он впервые осознал, что его работа в полиции, вероятно, завершена, о чем открыто и сказал. Впрочем, подумал Деккер, возможно, это и к лучшему. В конце концов, жизнь не ограничивалась тем, что происходило в стенах полицейского управления Лос-Анджелеса. Размышление лейтенанта прервал стук в дверь. «Пришла женщина по имени Тесс Ветцель», — доложила появившаяся на пороге Мардж. «Она хочет с вами поговорить. О чем?» Она не сообщила. Деккер помолчал, немного роясь в памяти. «Тесс Ветцель?» — переспросил он. «Да, она представилась именно так». Мардж посмотрел на часы. «Уже достаточно поздно сказать ей, что вы уехали. Нет, проводите ее ко мне». «Как хотите вы, босс». «Это верно», — усмехнулся Деккер. Через несколько секунд в кабинет вошла женщина лет 30, весьма заурядной внешности. Она сильно хромала и опиралась на трость. При каждом шаге женщина невольно морщилась от боли. Судя по всему, ей изрядно досталось в жизни, но ее отяжелевшая фигура все еще не успела стать совсем бесформенной. Тесс Ветцель была одета в джинсы и свободный вязаный свитер. На лице никакой косметики, на пальцах и в ушах никаких украшений. Обычная, ничем не примечательная женщина, и все же в ее облике было нечто такое, что говорило о сильном характере. Встав из-за стола, Деккер пододвинул посетительнице стул. Таня без усилий уселась. — Спасибо, что согласились со мной встретиться, — сказала она тихим, мягким голосом. — Ну что вы, не за что. Деккер сел на свое место и протянул женщине руку. «Вы миссис Ветцель, верно?» «Можете называть меня просто Тесс». Женщина обменялась с лейтенантом коротким рукопожатием, в глазах ее стояли слезы. «Вы, наверное, меня не помните?» — спросила она. Деккер внимательно вгляделся в ее лицо, и в памяти начали всплывать туманные картинки происшествия в ресторане «Эстель». Он моргнул несколько раз и с горечью признался. «Для меня тот вечер прошел как в бреду, Тесс. Все в голове перепуталось, но вас я очень хорошо помню. Хотя мы, кажется, не представились тогда друг другу». Он снова протянул женщине руку. «Лейтенант Питер Деккер, рад вас видеть». Миссис Ветцель улыбнулась и вдруг заплакала, закрыв лицо руками. «Простите меня», — невнятно пробормотала она сквозь слезы. Деккер наклонился вперед, намереваясь утешить ее, но внезапно вспомнил о том, как Жанин Гаррисон обвинил его в сексуальном домогательстве. На какую-то долю секунды он застыл, но тут же чертыхнулся про себя и ласково погладил женщину по руке, а затем предложил ей чистый носовой платок. Миссис Ветцель взяла платок и промокнула слезы. «Я очень рад, что вы уже поправились», — сказал лейтенант. «Еще не совсем». «Могу я предложить вам воды?» «Нет, не нужно, спасибо». Тесс высморкалась в платок. «Я пришла вас поблагодарить». «Но я всего лишь выполнял свою работу. Я не знала, что полицейские умеют накладывать шины на перебитые ноги. В армии мне довелось пройти кое-какую медицинскую подготовку. Удивительное дело, но я мгновенно вспомнил все, чему меня когда-то учили». «Вам следовало стать врачом», — заметила Тесс. «Вы очень хорошо умеете подбадривать пациентов. Благодарю вас», — улыбнулся Деккер. «Как вы себя теперь чувствуете?» Тесс отвела глаза. «В целом неплохо. Знаете, в последнее время я так много думала о своих проблемах, что почти не вспоминала о Кенне». Деккер, понимающе кивнул. Тесс сморгнула вновь подступившие глазам слезы. «Мы с ним не очень-то ладили», — призналась она и надолго замолчала. Деккер не торопил ее. Наконец миссис Ветцель продолжила. «В тот вечер...» — она откашлялась. «В тот вечер Кен сказал мне, что между нами все кончено, что он собирается бросить меня ради какой-то молоденькой шлюшки, с которой он сошелся на работе. Мне очень жаль. Знаете, лейтенант, когда он мне это сказал, я словно одеревенела. Сидела, не двигаясь, ничего не чувствуя, ни рукой, ни ногой не могла пошевелить. Правда, слезы у меня так и лились». Деккер снова кивнул. «Помнится, я тогда подумала, что лучше бы я умерла. И чтобы он тоже умер. И вот представьте себе, только я так подумала, как Кен в самом деле погиб». Тесс Ветцель отвернулась к стене и снова заплакала, на этот раз совершенно беззвучно. «Но ведь на самом деле вы не желали ему смерти, Тесс. так что выбросите это из головы. Вам теперь надо думать о себе и о детях. У вас есть дети? — спросил Деккер. — Двое. — В том, что ваш муж погиб, нет ни капли вашей вины. Во всем, что произошло тогда в ресторане, виноват только один человек. — Да, Харлан Манс, — прошептала Тесс. — Ответственность за смерть вашего мужа лежит только на нем. Вам ясно? Тесс немного помолчала, а потом сказала. — Знаете, в больнице мы организовали... Ну, что-то вроде группы из людей, которые пострадали, но не были в списке тяжело раненых. Группу из тех, кто уцелел? Да. Мы много говорили друг с другом о том, что случилось, потому что только мы знали, как это все действительно было. Что ж, неплохая идея. Я до сих пор еще поддерживаю контакт кое с кем из женщин. Там была официантка по имени Кэрол. С ней мы вообще подружились. У нас много общего, дети одного возраста и все такое... И вот я подумала, может, вы как-нибудь зайдете и поговорите с нами? В любое время. Деккер с интересом взглянул на посетительницу. Вы что-то хотите мне рассказать? Просто поговорить о том, что тогда случилось. И почему это случилось. Установить мотив преступления очень трудно. Мы, например, до сих пор не поняли, почему это произошло. У нас есть кое-какие версии, кое-какие подозрения, ориентировки экспертов. Но не более того, и ваши наблюдения могут оказаться весьма полезными. Так что я с удовольствием с вами побеседую и буду рад встретиться со всей вашей группой и ответить на любые ваши вопросы. Деккер раскрыл свой ежедневник. У вас есть какие-нибудь предложения насчет конкретной даты? Тесс отрицательно покачала головой. Сначала мне надо созвониться с остальными. Можно я зайду к вам еще раз после того, как это сделаю? Разумеется. Тесс начала подниматься со стула. Деккер вскочил, чтобы ей помочь, но она жестом остановила его. «Ничего, я сама справлюсь. Хорошо». Встав, она тяжело оперлась на трость и сказала, «Знаете, это, наверное, прозвучит странно, но...» Деккер поощряюще кивнул, давая понять, что Тесс может продолжать. «Тогда в ресторане было очень много выстрелов. Да, это так. Мы с Кеном... Мне показалось, что в нас попали сразу же, как только все это началось. Глаза миссис Ветцел увлажнились. — Я понимаю, — сказал Деккер. Но стрельба продолжалась еще долго. Да, огонь велся прямо-таки ураганный. У меня есть одна нехорошая привычка. Я очень любопытна, наверное, слишком любопытна. Когда меня ранили, я вместо того, чтобы просто лежать, как сделал бы любой нормальный человек в такой ситуации, начала осматриваться, пытаясь понять, что происходит. Сердце Деккера внезапно сбилось с ритма. «И что же вы увидели, Тесс?» «Множество перепуганных людей. Знаете, это, наверное, глупо, но когда я увидела их испуг, мне почему-то стало не так страшно. Правда, глупо? Вовсе нет». Тесс на некоторое время замолчала. Деккер тихонько вздохнул, стараясь скрыть свое разочарование. «А чего, собственно, ты ждал?» — спросил он сам себя. «Нет, это вовсе не глупо», — повторил он. Тесс посмотрел на него и продолжила свой рассказ. Голос ее упал почти до шепота, и вдруг выстрелы стихли. Были слышны только крики и стоны. Никто не решался пошевелиться, люди боялись, что стоит им шевельнуться, и все начнется сначала. Деккер, понимающе кивнул. Так вот, когда стрельба закончилась, все продолжали лежать, не двигаясь, кроме одного человека. «Одного человека? Что это был за человек, Тесс?» — спросил лейтенант, сдерживая охватившее его волнение. «Молодой парень в теплом зеленом пиджаке. В тот вечер было прохладно». Деккер выпрямился на стуле. «В зеленом пиджаке? Но ведь зеленый пиджак был на мертвом Харлане. Значит, вы видели мужчину в зеленом пиджаке, который ходил по залу ресторана уже после того, как стрельба прекратилась?» «Он не ходил, а скорее стоял», — пояснила Тесс с несколько смущенным видом. «Хотя я не могу утверждать это с уверенностью. Знаете, когда я поделилась своими наблюдениями с другими, никто не мог понять, о чем я говорю. Ох уж это мое любопытство!» «Расскажите мне о том человеке, Тесс», — попросил Деккер, стараясь говорить медленно и спокойно. — Что он делал? — Да ничего особенного. Просто наклонился, потом снова выпрямился, сунул руки в карманы, огляделся и вышел в дверь, как ни в чем не бывало. Странно, правда? Деккер не мог не согласиться. Это было очень странно. Как можно небрежнее он пообещал посетительнице, что попытается во всем разобраться.